Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Святый Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, силою честного и животворящего креста, предстательство святого архистратига, Бога Михаила и прочих честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и святых апостолов Варфоломея и Варнавы, и жены и день и памяти есть, и подобных и богоносных отец наших, и же, о святого отца нашего Николая Чудотворца, и святитель Иоанна Златоустого, и же, о святых отец наших Леонтия, Исаия Игнатия Якова Дмитрия, Петра Царевича, Исидора Блаженного, Авраама Архимандрита Ростовского, и прочим града Ростова Чудотворца, святого благоверного царевича Дмитрия, Угличского Чудотворца, и преблудного Паисия, и преблудного Касьяна и Гнаучме, святого преблудного ученика Андриана, игумена Пушихонского, и преблудного Серафима Саровского, святый праздник Богоотец Сергемьян, и преблудного Варнавы Ветлугского, и же и память есть всех святых. Помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Мирное и благодетное житие, здравие и благодетствие, и во всем благое потешение, куда Господи, святейшему патриарху, Кириллу и высокопреосвященному Платону, архиепископу Ярославскому Ростовскому, со всем посвященным собором, братьям прихожанам святого храма сего, величай сохрани от огненного запаления и всякого крылого вражия, храм же сей святый, непоколебим и незыблем, утверди и сохрани, и молящийся мне на многое лето. Священно архимандриту Павлу, настоятелю святого храма сего, прихожанам святого храма сего, всем где предстоящим и молящимся, многое лето. Вот чего, слыхали петь? И не скулите, что хвора да голова болит. Работайте, сено косите, картошку обихаживайте, по грибы ходите, малину щеплите, свеклы, да, капусты садите. Помните, без труда не вынешь рыбку из пруда. Поняли? Что подопах, что и полопах. Да. Да теперь время-то пришло, все зажрались, у всех много всего. Да. Белый хлеб не едим, мармашель не едим, да. Так вот, она половалится, вино лопает, как он идти? Бабы, помните, дурочки, стопочки до рюмочки доведут до сумочки. Лучше пейте воду, да уплечку в воду. А пока вам доброго здоровья. Погодите, бабы. Вот, родные, Бог знает, я здесь 25 лет. Годы у меня уже как зрелая ягода. Сегодня жив, завтра вовремя. Так, родные мои, за 25 лет мне никому не стыдно в глаза поглядеть. Никто меня не увидел. А Бог знает, как ягода лопнет, да и все. Сегодня хожу, а завтра какой-то медведик, нет, давление какое-то. Нет, нет. Какое-то другое бывает чего-то. Да наплевать. А захвораю я могу, на кухне сердитесь, простите, Христа ради. А молитесь за меня, может, еще и послужу Царицу Небесную. Отцы, а вам спасибо доброго здоровья. Дай вам, Господи, старика, Павел, и тебе спасибо. Храни вас, Господи. А пока еще врагу, потихоньку да помаленьку, но только знаю, был конек, а стал бурнок. Пока храни вас, Господи, бабы потихоньку, я вас научу. Вот. Да, очень злодей. Ну, ребята, не сипка. Ребята, уж я вот такой. А куда не пора?